Ивы здесь непрерывно колышутся. Оттого кажется, что поросшая кустами равнина движется сама по себе, будто живая. Ветер гонит по ней волны. Волны листвы, а не воды. И она становится бурным зеленым морем. Когда же листья подставляют солнцу обратную сторону, серебристым. Череда пугающих и странных событий убеждает путников в том, что они стали игрушками неведомых сил, случайно оказавшись рядом с границами чужой вселенной. Завеса между разными мирами истончилась именно здесь, через это место, где, как через скважину, глядят на землю невидимые неземные существа. Спасение в одном. Сидеть, дожидаясь, пока Дунай не отвлечет свое внимание, не примет в жертву и не пошлет дорогой воды и ветра кого-то другого. Герои повествования чудом избежали, нет, не смерти, но мучительного исчезновения в потустороннем речном бытии. Примерно по маршруту героев рассказа Блэквуда, настоящая слава, кстати, пришла к нему в середине 1930-х годов, когда руководство радиовещательной корпорации BBC пригласило писателя к микрофону читать в вечернем эфире рассказы о привидениях, я проследовал, направляясь из Эстергома в столицу западной Трансданубии Дьор. Выезжать мне пришлось так рано поутру, что не пробудились еще и птицы. Габсбургского провинциального образца вокзал размещался на дальней цыганской окраине города, на опушке рощи рядом с убитым пролетарским кварталом. Накрапывал дождик, природа хмурилась. Наконец подали мой железнодорожный экспресс. Он состоял из одного почтенного возраста вагона с дизельным двигателем. Я оказался единственным пассажиром, и вагоновожатый с темным помятым лицом под малиновым околышем, компостируя билет, неодобрительно скосил на меня красный глаз Дракулы. Наконец мы тронулись в путь. Торжественно и медленно, в мелком дребезжании оконных стекол в рассохшихся рамах, в тонких масляных испарениях дистоплива, под зуммер, угодивший в транспортный полон мухи. Справа, в кривых проплешинах леса, мелькал Дунай. То придвигаясь прямо к узкоколейке, то отгораживаясь от нее широкими болотистыми прогалинами. Берега сплошь поросли ивами, спускающимися прямо к воде, ведь ивы любят сырость. Ветер колыхал ветви, но ветра я не слышал, и ивы в утренних сумерках шевелились молча. Я вроде бы держался бодро, но в каком-то беспокойстве безуспешно искал себе занятия. Газетные статьи не лезли в голову, мобильной связи не было. Приложения iPad оказались надоевшими, не подключались даже наушники смартфона. Я не мог ни на чем сосредоточиться, и дорога, обычно располагающая к размышлениям, лишь рассеивала мысли. Вот старый вагон вдруг заскрежетал всеми своими суставами, судорожно дернулся, остановился. Стихла пленная муха. Серо-зеленый пейзаж за грязным окном замер. Только уходила в непрозрачную даль мутная река. Да ивы трепетали беззвучно. По непонятной причине дизель простоял не то полчаса, не то дольше, не знаю сколько, хотя я поминутно поглядывал на часы, утратив в этой вагонной консервной банке еще и ощущение времени. Видимо, примерно про это у Блэквуда написано. Так Земля движется сквозь космос. Неужели правда, что Дунай — громадная мистическая трещина, прореха, через которую сообщаются разные миры, граница неведомых силовых линий, на которые сталкиваются и приходят в тайное взаимодействие неприродные явления природы? Дьор в рабочий полдень понедельника встретил меня совершенным и странным безлюдьем. Я, все так же не меряя времени, поболтался по площади Сечени и центральным кварталам города, но любоваться особой конструкцией нарядных угловых балконов с резными наличниками не получалось. Не отпускало вызванное Дунаем смутное чувство неприкаянности. Снова, и точно такое же чувство, я испытал через год, оказавшись в тростниковых плавнях Дунайской дельты. Не сверяясь с картой, я выбрел к парку на островке Радо у впадения, похожей на изумрудную канаву речки Раба, в Машонский рукав. По пустынным аллеям, мимо стандартного памятника жертвам Первой мировой войны, гулял ветер, шевеливший кудри ивовых зарослей. И снова никакого шороха и шума живой зелено-серебристой листвы я не услышал. Люди Дуная. Иштван Сечени. Самый великий венгр. Выходец из аристократического рода, сын основателя Венгерского национального музея и Венгерской национальной библиотеки Иштван Сечени, 1791-1860 годы, получил прекрасное домашнее образование, посвятив молодость военной карьере и заграничным путешествиям. При Венском дворе Сечени был известен как повеса и любитель женщин. Четверть века граф вел дневник, в который заносил не только политические и этнографические заметки, но и отчеты о романтических приключениях. После смерти Сечени его секретарь, согласно завещанию графа, уничтожил более 5000 страниц интимных записей. В европейских поездках Сечени сопровождали не только слуги и повар, но и художник. К рубежу 30-летия определяющей чертой характера и поведения Сечени стал позитивный национализм. В 1825 году он пожертвовал годовой доход от своих имений на учреждение Венгерской академии наук. Организовал форум патриотического дворянства, политический клуб, на заседаниях которого была сформулирована идея венгерской эмансипации. Речь Сечени в Пожани на заседании Государственного собрания, произнесенное по-венгерски, хотя в совершенстве граф так и не выучил родной язык, произвела в мадьярофильских кругах фурор. Воспитанный в семейной традиции лояльности к династии Габсбургов, Сечени критически относился к национал-радикальным проектам, рассматривая Венгрию как неотъемлемую часть Австрийской империи, и не поддерживал революционных настроений. Ключевой задачей развития Венгрии он считал модернизацию общественной жизни и системы хозяйствования, в первой половине XIX века еще сохранявших феодальные черты. Важнейшее значение Сечени придавал упорядочению русла Дуная от Пешта до Черного моря для создания современного транспортного и торгового коридора. Граф неустанно лоббировал свои начинания при дворе, получил пост представителя австрийского правительства по экономическому развитию Венгрии, затем ненадолго кресло министра транспорта, курировал крупные строительные и промышленные проекты. Сечени продвигал идею сооружения постоянного моста между Будой и Пештом, что создавало предпосылки для объединения двух городов. Граф знал, ради чего старался. Зимой 1820 года, направляясь в Пешт на похороны отца, Сечени почти неделю дожидался ледостава в Буде. Построенный к 1849 году по британскому проекту цепной мост, первый в Венгрии каменный мост через Дунай, носит имя Сечени. Снятый в 2002 году режиссером Гезе Беременьи канонический биопик Сечени называется «Человек-мост». Благодаря предприимчивости графа реализованы многие прогрессивные инициативы. Он способствовал развитию парового судоходства, занимался обустройством купален и паровых мельниц, основал венгерское гребное общество, организовал первые в стране скачки и первое литейное производство, открыл консерваторию и ремесленную школу. На его деньги в Пеште выстроили современную пристань. Неутомимый Сечени с юности отличался душевной неуравновешенностью, которая к концу 1840-х годов подвинула его на грань нервного слома. Последнее десятилетие жизни Сечени провел в санатории для душевнобольных в пригороде Вены, время от времени обращаясь к политической публицистике. В 1860 году граф застрелился. Его главный внутриполитический противник, лидер революционного движения Лайош Кошут, назвал Сечени величайшим из венгров. Теперь почти в каждом венгерском городе есть площадь, проспект или улица, носящая имя Сечени. Дунайские истории. Как Красная армия брала Будапешт. Венгрия, которой поддержка нацистской Германии позволила вернуть часть утраченных по итогам Первой мировой войны территорий, оставалась союзницей Рейха до самого его трагического конца. В 1942-1943 годах Вторая венгерская армия, 210 тысяч человек, была разгромлена советскими войсками в битвах под Сталинградом и Воронежем. Около 100 тысяч человек погибли, еще 60 тысяч попали в плен. Регент венгерского королевства Миклош Хорти начал переговоры с США и Великобританией о выходе из войны, но добиться успеха не смог. Весной 1944 года под давлением Берлина Хорти дал согласие на ввод в Венгрию немецких войск, а в октябре, после попытки объявить перемирие с СССР, был отстранен от власти и заменен лидером нацистской партии «Скрещенные стрелы» Ференсом Салаши. В конце октября 1944 года силы Второго Украинского фронта, около 700 тысяч человек, при поддержке частей армии Румынии, перешедшей на сторону антигитлеровской коалиции, начали операцию по окружению Будапешта. Столицу Венгрии и нефтеносный район Надья-Канижа защищала группа армий «Юг» – 400 тысяч человек. Несмотря на приказ Сталина, к годовщине Октябрьской революции город взять не удалось. Советскую военную группировку усилили частями Третьего Украинского фронта. Известно, что Сталин подогревал соперничество между своими полководцами, отчего они нередко действовали рассогласованно и не жалели солдат. Маршалы Родион Малиновский и Федор Толбухин не составляли исключения. Масштаб потерь, понесенных Красной армией, изумлял даже ее врагов. Наша артиллерия беспрерывно расстреливала русских, пытавшихся переправиться через Дунай, писал в дневнике венгерский офицер Эмиль Томк. Их шансы на выживание были предельно малы. Тот, кто не был сражен пулей, отстреливался, стоя по грудь в студеной воде. Насмотревшись на это, один из гусаров обратился ко мне: «Господин полковник, а что русские делают с врагами, если они так жестоко обходятся со своими солдатами?» Только к концу декабря Будапешт был окружен. В городе с населением 800 тысяч человек дислоцировался 70-тысячный немецко-венгерский гарнизон. Несмотря на то, что Гитлер объявил Будапешт городом-крепостью, приказав защищать его до последнего солдата, оборона в целом была организована скверно. Немцы неохотно рисковали собой на чужой земле. Венгры не желали сражаться под чужим командованием. Ситуация складывалась противоречиво. Дезертирство в некоторых венгерских частях приняло массовый характер. Во взятии города участвовал сформированный из перешедших на сторону СССР военных Будайский корпус. Но и недостатков в добровольцах среди защитников города не ощущалось. Верность долгу и воспитанный пропагандой фанатизм сочетались с пацифизмом и безверием, страхом перед сибирским раем, что привело несколько сотен венгерских солдат и офицеров к самоубийствам. Больше, чем живой силы, Будапешту не хватало оружия и продовольствия. 26 декабря советское командование направило в Буду и Пешт ультиматум о капитуляции. Обе группы парламентеров, капитана Ильи Остапенко и капитана Миклоша Штайнмеца, были обстреляны. Офицеры погибли. Обстоятельства их смерти не выяснены. Однако, вероятнее всего, огонь по парламентерам открыли с немецких или венгерских позиций. В тот же день советское наступление возобновилось. Город в течение нескольких суток бомбили 800 самолетов и обстреливали 900 артиллерийских орудий. Упорные уличные бои продолжались еще несколько недель. И хотя германская армия трижды предпринимала попытки деблокировать город, советские войска 18 января заняли Пешт. Мосты через Дунай были разрушены, сопротивление в Буде продолжалось. Вечером 11 февраля силы венгерско-немецкого гарнизона, вопреки приказу Гитлера, предприняли попытку выйти из окружения. Прорваться за советское огненное кольцо смогли немногие. Около 20 тысяч человек, в том числе мирные жители, погибли. 13 февраля город, наконец, капитулировал. Осада и взятие Будапешта – одна из самых продолжительных и кровавых городских битв в мировой военной истории. Победители потеряли убитыми около 80 тысяч человек, ранеными свыше 200 тысяч. Потери побежденных составили 48-50 тысяч человек убитыми и 26 тысяч ранеными. Около 50 тысяч человек попали в плен. За 108 дней боев за город погибли или умерли от недоедания около 40 тысяч гражданских лиц. По случаю победы композитор Семен Чернецкий сочинил марш «Вступление Красной Армии в Будапешт». В 1947 году на холме Геллерт над Дунаем, стратегической высоте взятия, которая сделала оборону Буды бессмысленной, возвели монумент свободы с надписью «Памяти советских героев-освободителей от благодарного венгерского народа». Жигмант Кишфалуди Штробль, автор центральной скульптуры мемориала, 14-метровой бронзовой женщины с пальмовой ветвью в руках, замышлял свою работу в других исторических условиях. Памятник должен был быть посвящен погибшему на Восточном фронте летчику Иштвану Хорти, сыну регента. Когда в 1956 году советские войска подавляли венгерское восстание, танки снова обстреливали замковый холм с горы Геллерт. Теперь на цоколе монумента выбита надпись «Памяти отдавших свои жизни за свободу, независимость и процветание Венгрии». Но не знающий сложного венгерского языка иностранный гость, поднявшийся на Геллерт, этого не поймет. Памятники погибшим советским парламентерам в начале 1990-х годов были демонтированы и перемещены из центра Будапешта на окраину города, в парк скульптур Мементо. Дунайские истории. Как строился венгерский Сталинград. В конце 1940-х годов коммунистическое руководство Венгрии утвердило программу индустриализации, предусматривавшую, в частности, строительство в чистом поле промышленного города на 25 тысяч жителей, центра черной металлургии. В город будущего превратили носившую имя святого греческого монаха Пантелеймона деревню Пентале на правом берегу Дуная в 70 километрах ниже Будапешта. 2000 лет назад военным лагерем Интерсиза тут стояли римляне. Фамилия советского вождя в новом названии Сталин Варош перекликалась с профессией большинства жителей города. В 1954 году в эксплуатацию пустили Дунайский металлургический комбинат на 10 тысяч рабочих мест. Новоселов разместили в безликих 3-4-этажках периметральной застройки. Железную руду речным путем доставляли в местный порт из Советской Украины. Осенью 1956 года город переименовали в Дунапентале, но прежнее название вскоре вернулось вместе с танками советской армии и продержалось еще 5 лет, сменившись затем на идеологически нейтральное Дунай-Варош, новый город на Дунае. Дунай-Варош стал парадной витриной венгерской народной власти. Победами социализма в здешнем доме партии восхищались Юрий Гагарин, Фидель Кастро, президент Индонезии Сухарно. Бытовая инфраструктура и снабжение в городе сталеваров были получше, чем в венгерской провинции в целом, в отличие от условий труда и экологической обстановки. Пейзаж Дунай-Вароша и теперь не порадует эстета. Хотя некоторые кварталы построены в стиле школы Баухаус, в целом город-завод представляет собой типичный пример сталинского барокко. В городе, население которого достигло 60 тысяч человек, открыли металлургический техникум, самую большую в Центральной Европе среднюю школу. При комбинате учредили мастерские, в которых мастера из разных стран отливали крупноформатные стальные композиции. Этот высокохудожественный металлолом выставлен теперь на речных террасах и называется парком скульптур под открытым небом. Дунайский комбинат по-прежнему коптит небо, является собой пример социально ответственного бизнеса и содержит хоккейную команду «Стальные быки» Дунай-Вароша. Жизнь города диверсифицируется. Открылся завод по выпуску автошин, через Дунай перекинули современный мост, но депрессивную ферросуть Дунай-Вароша с его прокатными станами, доменными печами и бетонными коробками это не изменило. За минувшие после крушения социализма годы население города сократилось на четверть.